Альберт Эйнштейн. Родители Эйнштейна, Герман и Паулина, переехали из Ульма в Мюнхен в 1880-м, через год после рождения сына. Здесь его отец и дядя основали небольшую фирму по торговле электрическим оборудованием. Начальное образование Альберт получил в местной католической школе. Затем учился в классической гимназии, которую так и не окончил. В 12 лет он пережил состояние глубокой религиозности, однако чтение научно-популярных книг сделало его вольнодумцем и навсегда породило скептическое отношение к авторитетам. По инициативе матери 6 лет мальчик начал учиться игре на скрипке. Увлечение музыкой Эйнштейн сохранил до конца жизни. Интерес к точным наукам, в частности к математике, привил Альберту его дядя Якоб, который много времени занимался с племянником. Именно он первым объяснил мальчику теорему Пифагора. В октябре 1895 года 16-летний Эйнштейн отправился в Цюрих, чтобы поступить в Федеральную высшую техническую школу, знаменитый политехникум. Но это ему не удалось, так как у него не было свидетельства об окончании средней школы. Ректор политехникума, оценив незаурядные математические способности юноши, направил его для подготовки в кантональную школу в Аарау, которая в то время считалась одной из лучших в Швейцарии. В 1900 году, после окончания политехникума, преподаватели которого недолюбливали строптивого студента за то, что он не терпел замечаний, молодой дипломированный учитель физики Альберт Эйнштейн жил в основном у родителей. Семья обосновалась в Милане и долго не мог найти постоянной работы. Только в 1902 году он получил, наконец, по рекомендации друзей, место эксперта в Федеральном бюро патентов в Берне. В этом светском монастыре, так называл бюро Эйнштейн, он проработал 7 с лишним лет, считая эти годы самыми счастливыми в жизни. Должность патентного служки постоянно занимала его ум различными научными и техническими вопросами, но оставляла достаточно времени для самостоятельной творческой работы. Ее результаты к середине счастливых бернских лет составили содержание научных статей, которые изменили облик современной физики, принесли Эйнштейну мировую славу. Среди работ, написанных в это время, 1905 год, знаменитые «О движении взвешенных в покоящейся жидкости частиц, вытекающем из молекулярно-кинетической теории», посвящена Броуновскому движению, и об одной эвристической точке зрения на возникновение и превращение света, о квантах и фотоэффекте. В этой статье Эйнштейн выдвинул предположение, что однородный свет состоит из зерен энергии, световых квантов, несущихся в пустом пространстве со скоростью света. Революционная идея позволила ученому объяснить законы фотоэффекта, но наибольшую известность Эйнштейну, безусловно, принесла теория относительности, изложенная им впервые в том же 1905 году в статье «К электродинамике движущихся тел». В 1914 году Альберт принял приглашение переехать на работу в Берлин в качестве профессора Берлинского университета и одновременно директора Института физики. К этому времени уже полным ходом шла работа над общей теорией относительности. В результате совместных усилий Эйнштейна и его студенческого товарища Гроссмана в 1912 году появилась статья «Набросок обобщенной теории относительности», а окончательная формулировка теории датируется 1915 годом. Эта теория, по мнению многих ученых, самое значительное и самое красивое теоретическое построение за всю историю физики. В Принстоне, куда Эйнштейн перебрался, эмигрировав из Германии, он стал местной достопримечательностью. Его знали как физика с мировым именем, но для горожан он был скромным, приветливым и несколько эксцентричным человеком, с которым можно было столкнуться прямо на улице. Близкие знакомые описывают ученого как человека общительного, дружелюбного, жизнерадостного, обладающего превосходным чувством юмора, отмечают его доброту, готовность помочь в любую минуту, полное отсутствие снобизма, покоряющее человеческое обаяние. В часы досуга он любил играть на скрипке, иногда в ансамбле с другими физиками. К сожалению, в умах многих людей имя Эйнштейна связано с атомной проблемой. Действительно, Понимая, какой трагедией для человечества могло бы оказаться создание в фашистской Германии ядерной бомбы, он в 1939 году направил президенту США письмо, послужившее толчком для работ в этом направлении в Америке. Но уже в конце Второй мировой войны его отчаянные попытки удержать политиков и генералов от преступных и безумных действий оказались тщетными. Ученый считал это самой большой трагедией своей жизни. Альберт Эйнштейн скончался в Принстоне 18 апреля 1955 года от аневризмы аорты. Если вы хотите вести счастливую жизнь, вы должны быть привязаны к цели, а не к людям или к вещам. Человек — это часть целого, которое мы называем Вселенной. Часть, ограниченная во времени и в пространстве. Он ощущает себя, свои мысли и чувства, как нечто отдельное от всего остального мира, что является своего рода оптическим обманом. Эта иллюзия стала темницей для нас, ограничивающей нас миром собственных желаний и привязанностью к узкому кругу близких нам людей. Наша задача — освободиться из этой тюрьмы, расширив сферу своего участия до всякого живого существа, до целого мира во всем его великолепии. Никто не сможет выполнить такую задачу до конца. Но уже сами попытки достичь эту цель являются частью освобождения и основанием для внутренней уверенности. Единственное, чему научила меня моя долгая жизнь, что вся наша наука перед лицом реальности выглядит примитивно и по-детски наивно. И все же это самое ценное, что у нас есть. Все очень просто. Все люди считают, что это сделать невозможно. Но находится один смельчак, который с этим не согласен. Образование есть то, что остается после того, когда забывается все то, чему нас учили. Разум, однажды расширивший свои границы, никогда не вернется в прежние. Невозможно решить проблему на том же уровне, на котором она возникла. Нужно стать выше этой проблемы, поднявшись на следующий уровень. Бесконечны лишь Вселенная и глупость человеческая. Хотя насчет первой у меня имеются сомнения. Все следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того. Самое непостижимое в мире — то, что он постижим. Бог хитер, но не злонамерен. Природа скрывает свои секреты за счет присущей ей высоты, а не путем уловок. Есть только два способа прожить жизнь. Первый, будто чудес не существует, второй, будто кругом одни чудеса. Жизнь отдельного человека имеет смысл лишь в той степени, насколько она помогает сделать жизни других людей красивее и благороднее. Жизнь священна. Это, так сказать, верховная ценность, которой подчинены все прочие ценности. Освобожденная энергия атомного ядра многое поставила под сомнение, в том числе и наш образ мысли. Если человек так и не сможет думать по-новому, мы неизбежно будем двигаться навстречу беспрецедентной катастрофе. Стремись не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому, чтобы твоя жизнь имела смысл. Из честолюбия или чувства долга не может родиться ничего ценного. Ценности возникают благодаря любви и преданности людям и объективным реалиям этого мира. У человечества есть все основания ставить провозвестников моральных ценностей выше, чем открывателей научных истин. Самая большая глупость — это делать то же самое и надеяться на другой результат. Я научился смотреть на смерть как на старый долг, который рано или поздно надо заплатить. Я никогда не думаю о будущем. Оно приходит само достаточно скоро. Когда я изучаю себя и свой способ думать, я прихожу к выводу, что дар воображения и фантазии значил для меня больше, чем любые способности к абстрактному мышлению. Мечты обо всем, чего бы вы могли добиться в жизни, это важный элемент позитивной жизни. Позвольте вашему воображению свободно блуждать и создавать мир, в котором вы бы хотели жить. К величию есть только один путь, и этот путь проходит через страдания.